Когда же я выскажу единственно важное, изложив это тебе в виде настойчивой просьбы, ты, если время твое позволит, посиди еще часок тихонько у будущего моего смертного одра, только чтобы быть нам рядом, не заставляя меня тратить силы на разговоры. Я молча склоню на твое плечо голову, буду думать, что это ты, и о том, как родила мне тебя в Месопотамии в сверхъестественных муках, единственно праведная, как я потерял тебя и в известной мере снова обрел, благодаря чрезвычайной доброте Бога. А когда ты родился при вершинном солнце и лежал в подвесной колыбели, рядом с девой, что пела задыхающуюся песню изнеможения, вокруг тебя было какое-то приветливое сияние, значение которого я сумел распознать, и глаза твои, когда ты от моего прикосновения открыл их, были сини тогда, как небо, и только позднее стали черными, с тем плутовским отблеском черноты, из-за которого я здесь, в хижине, вон там, у выхода, завещал тебе пестрое платье невесты. Об этом я, может быть, скажу еще в самом конце. Сейчас это, вероятно, излишне и нерасчетливо. Очень трудно сердцу экономно отличать нужные слова от ненужных. Вот ты сейчас успокаивающе гладишь меня в знак верности своей и любви. На них-то я и положусь. На верности твоей и любви основана моя к тебе просьба, и на них я рассчитываю, обращаясь к тебе во избежание лишних слов с деловитым ходатайством. Ибо, Иосиф Эль, возвысившийся мой агнец, пришло время мне умирать, и хотя я отнюдь еще не при последнем издыхании, Иаков все же вступил в свою предсмертную пору, в пору изъявления последней воли. Так вот, когда я сложу ноги мои и приобщусь к отцам моим, я не хотел бы, чтобы меня похоронили в Египте. Не обижайся на меня. Я этого не хотел бы. Лежать здесь, где мы находимся, в земле Госен, хотя здесь еще не самый заправский Египет, было бы тоже вразрез моим желанием. Я знаю, конечно, что после смерти у человека уже нет желаний, ему все равно где лежать, но покуда он жив и способен желать, для него важно, чтобы с ним после смерти случилось то, чего он хочет при жизни. Я знаю также отлично, что очень многие из нас, тысячи и тысячи, будут похоронены в Египте, независимо от того, родились ли они здесь или еще в стране отцов. Но я отец их всех и твой. Я не могу заставить себя послужить им в этом примером. С ними пришел я в царство твое и в землю царя твоего, поскольку Бог выслал тебя вперед открыть нам дорогу. Но в смерти мне хочется отделиться от них. Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мне, как положил руку Елизер под стегно Авраама, и поклянись мне, что выкажешь мне любовь и верность и не похоронишь меня в стране мертвецов. Я хочу лежать с моими отцами и к ним приобщиться, а потому унеси прах мой из Египта и похорони его в их гробнице, что зовется Махпелах или Двойная пещера в земле Ханаанской. Там лежит Авраам, почетно удлиненный, которого в пещере его рождения вскормил принявший козье обличье ангел. Он лежит там рядом с Сарой, героиней и высочайшей избранницей. Там лежит неугодная жертва, поздно зачатый Ицхак. Он лежит там с Ревекой, умной и решительной родительницей Иакова и Исава, которая все исправила. И еще там лежит Лия, первопознанная мать шестерых. С ними со всеми хочу я лежать. И я вижу, что мою волю ты принимаешь с иновним благоговением и с готовностью к послушанию, хоть тень сомнения и немого вопроса и омрачает при этом лоб твой. Глаза мои уже не очень остры, ибо я вступил в предсмертную свою пору, и взгляд мой заволакивается темнотой, но тень, омрачающую твое лицо, ее я прекрасно вижу, ибо знал, что она омрачит его. Как же иначе? Ведь есть же могила при дороге у самой почти Ефрафы, что зовется теперь Вифлеем, могила, куда я положил то, что было мне милее всего на Божьей земле. Так разве я не хочу лечь рядом с ней, когда ты меня покорно доставишь домой и лежать с ней особняком у дороги? Нет, сын мой».